рисовал картину происшествия. В 2 часа Лебединская идет по Вишневому проезду к Пирожковой. Ей надо перейти дорогу. В это время к ней подходит Лехтеня. «Здравствуйте, вы меня помните?» «Помню», — не очень приветливо отвечает Лебединская. «А у меня к вам предложение. Продайте мне ваши монеты». Лебединская отказывает. А эстонец толкает женщину под учебную машину, которая оказалась на пешеходном переходе очень вовремя. Я скривился. Версия была надумана и вся шита белыми нитками. Нет, отмел я этот сумбур. Не так. Начать надо с мотива. Зачем эстонцу понадобилось убивать Лебединскую, если, конечно, это вообще сделал эстонец? Я сплюнул под ноги и пошел быстрее. Решить уравнение с тремя неизвестными с наскока не удалось. Его вообще невозможно было решить, не выяснив значение хотя бы одного неизвестного. «А мне это надо?» — опять ухватился я за спасительный вопрос, предполагающий очень точный и умный ответ, и подошел к железным дверям своего бастиона в приподнятом настроении. «Добрый вечер!» — услышал я за спиной мелодичный голос, когда уже нацелил ключ в замочную скважину. Я обернулся. Передо мной, помахивая у лица белым конвертом, стоял какой-то женоподобный мужчина в цветастой рубашке на выпуск, с длинными вьющимися волосами, достигающими до плеч. Он был невысок, упитан и очень приятно улыбался. «Господин Кирилл, если не ошибаюсь?» «Что вам надо?» — спросил я. «Кажется, вы с Ингой обо всем договорились?» «О чем?» — я загнал ключ в замок и с металлическим лязгом проверил засов. «Угу», — промычал незнакомец в некотором замешательстве. «Моя фамилия Брас. Касьян Брас. Я кинорежиссер». «Ах, да», — вспомнил я и постарался придать лицу приветливое выражение. «Дело в том, я совсем не был готов лгать, но заселять к себе киношную группу не было никакого желания. А вам письмо, пляшите!» — не дослушал меня Брас и поднял руку с конвертом над головой. «Вы меня извините, но мальчик хотел воткнуть его между дверью ручкой, а это не совсем надежно. Кстати, а почему вы не навесите почтовый ящик?» Он был мил и приветлив, и я при всем своем желании раздавать во все стороны оплеухи и сыпать ругательствами все же продемонстрировал сдержанность и воспитанность. «Вы один? У вас много вещей?» — спросил я, открывая дверь и пропуская Браза вперед. «Вещей у нас 5 КАМАЗов», — ответил Браз, оглядывая двор, — но никак не реагируя на строительный беспорядок. «Ну, это так, к слову. Все там, под горой. Поливные машины, ветродуи, генераторы, юпитеры, камеры, пленки, пленки, пленки. Вы кино любите?» Я опустил глаза, взглянул на узкий конверт без марок, на котором был отпечатан лишь мой адрес, помял его, проверяя на ощупь. «Если письмо, то на страницу, не больше». «Пойдемте наверх, я покажу вам комнаты», — сказал я. «Да, конечно. Здесь у вас очень хорошо, очень. И тихо. Что, собственно, и требовалось». «Инга говорила, что вас будет 3, — напомнил я. «Девочка преувеличила», — улыбнулся Брас, заходя следом за мной в бар. «Только я и Инга. А оператор?» «А он там, под горой. Понимаете, я тоже остался бы там. Ну, просто физически не могу спать в палатке. Мне нужно ощущение крепкой стены, а не матерчатой перегородки. А Инга — избалованная девочка. Она не может без душа, без фена». «Какая интересная у вас лестница, готовая натура. Ничего не надо добавлять, только свет, и можно снимать». «Инга права, здесь очень-очень уютно. Вы все строили сами, или это естественный элемент крепости?» Мы вышли на этаж, и я кивнул на двери. «Выбирайте любой номер по правой стороне и можете располагаться». «Правда? Как хорошо! У меня ноги просто гудят, а горячая вода идет без перебоев?» Он меня утомил. Его ноги передавали свой гул моей голове. Ничего больше не объясняя, я зашел к себе в резервацию, упал в кресло и надорвал конверт. Внутри лежал бумажный 4-угольник, совпадающий размером с конвертом. Четкий курсивный текст был отпечатан на струйном принтере. «Дорогой друг, понимая, что вы расстроены потерей, что ломаете голову, пытаясь вспомнить, где оставили столь полезную вещь, спешу вас успокоить и обрадовать. Декоративный колпак, который вы сегодня потеряли в результате, зачеркнуто, в Вишневом проезде в 14:10 с правого переднего колеса учебной шестерки вишневого цвета под номером 5427 КРД, в данный момент лежит у меня дома. И я испытываю не меньшее желание вернуть его вам, чем вы обрести его вновь. Я хотел вернуть его вам сразу же, но ваша машина покинула то место столь стремительно, что я даже не успел вам посигналить. Пытаясь вас догнать, я поехал за вами следом, но мой старый запорожец не способен долгое время гнать с большой скоростью. И в районе автовокзала, приблизившись к вам почти вплотную и внимательно рассмотрев вас, сидящего за рулем, я начал безнадежно отставать и, не доезжая до долины Рос, вынужден был прекратить гонку и сойти с дистанции. К счастью, ваше лицо оказалось мне знакомым. Владелец единственной в нашем городе респектабельной гостиницы. Объект вечной зависти и просто симпатичный мужчина в моей памяти засел прочно. Потому спешу отправить вам это письмо, надеясь, что оно вас осчастливит. Я не откажусь от скромного вознаграждения за свои труды и преданность.